Глава 53. Алёшка. Завещание. Гладкий и загорелый полковник из управления кадров говорил мне доверительно, но строго. Руководство распорядилось хоронить Захара Антоновича как частное лицо. Я молчал. Полковник, видимо, только что вернулся с юга из отпуска, и на его смуглом лице белели светлые подглазья от солнечных очков. После отдыха его распирала энергия командира и распорядителя. «Вы же сами понимаете, что в нынешних условиях, после того, что совершил ваш брат, всякие церемонии на генеральских похоронах выглядели бы, по крайней мере, неуместными». Он не запинался от смущения, он акцентировал нашу нынешнюю виноватость. Мне его лицо казалось чем-то знакомым. Может быть, мы с ним где-то когда-то выпивали в прошлой жизни, в доме литераторов или у Гайдукова. А может, вместе с Севкой? А может быть, они все похожи друг на друга? И вообще, должен вам сказать, в сложившейся обстановке ваш отец сделал для вас лучшее, что мог. «Пошел вон отсюда, пес!» Полковник встал, коротко ухмыльнулся. «Я на вас не обижаюсь. Я понимаю, все-таки у вас горе. Единственное, что я хотел бы напомнить, не надевайте на покойника в гроб ордена. А твое-то какое дело? Ну, если вы хотите оформить вашей матери пенсию за покойного, вы обязаны сдать в наградной отдел все ордена. Без этого пенсию оформлять не станут. Таков порядок. Ордена, которые отбирают в обмен на пенсию. Чепуха какая-то. Сумасшедший дом. Слякоть, дождь, сильный ветер, похоронные конторы, на дверях табличка «Бюро гражданских процессий». Единственная дозволенная пока процессия граждан. Невесть откуда взявшийся Шурик Эйнгольц сует мне в рот таблетки седуксена. Да перестань, Шурик, у меня сердце болит. Зал, заставленный гробами, жуткие гремящие железные венки, ловкие быстрые бабы за столами. Очередь. Ругань. «Насчет места на кладбище договорились?» — спрашивает меня Шурик. «Антон в моссовет поехал. Старые дружки обещали помочь. Подошла наша очередь. Конторщица спрашивает, вам гробик какой? Простой или парадный?» «Идиотизм какой! Парадный гроб!» «А, все пустое! Парадный! Размер?» «Росточка какого был ваш усопший?» 1,80 м. «Ага. Гробик 2,15 м. Нету. Нету сейчас таких гробиков». Похоронщица вся лучится притворным сочувствием. Глаза боевые, жадные. Я достаю и кладу перед ней новую хрустящую 100-рублевку. «Сделайте. Пусть возникнет». «Ну что вы, зачем это? Мы и так для хороших людей стараемся, как можем». 100-рублевка исчезает со стола, будто испарилась, а баба набирает телефон, делает вид, будто с кем-то договаривается. «Маша? А, Маш? Это Лязгина из 7-й. Ты мне гробик 2,15 сооруди? Позарез нужно. Люди очень душевные. Парадненький, красный». «С обивочкой, да-да, и ленточки обязательно». Она выписывает длинную квитанцию, у меня болит сердце, кружится голова, нет сил стоять. «Веночек берете? Вот этот, хорошенький, за 46 рублей. Текст для ленточек напишите. Вы цветочки у нас не берите, жухлые они все, а вы подъезжайте на улицу Горького в цветочный магазин. Я туда Лизе звякну, вы с черного хода зайдите, она вам соберет красивую бутоньерочку из гвоздичек. Рубликов на 50 станет, но вид имеет. Теперь запишем вам тапочки. Тапочки обязательно, ботиночки на ножки не влезут. И накидочку, гладенькую или с кружевами. Если военный, то гладенькую. Сколько лет? 71. Не старый, не старый еще. Жить бы мог еще, да радоваться. Кроме катафалки, еще автобусик вам запишем? Значит, сейчас езжайте на армянское кладбище, там у нас столярный цех, получите гробик и отвезите его в морг. Не ешь ты все время валидол, не помогает он, — говорит мне мать и протягивает бутылку с какой-то коричневой бурдой. На, это лекарство для укрепления сердечной мышцы. Спасибо. Сынок, а Севочке послали телеграмму? — спрашивает она и плачет. Может, он сумеет прилететь с отцом попрощаться? Не увидит ведь больше никогда. Мама, его оттуда не отпустят. Это ведь за граница, сама понимаешь. Выхожу на кухню, достаю из холодильника бутылку водки и делаю два больших глотка. Лекарство для укрепления сердечной мышцы вылил в раковину, а в пузырек перелил оставшуюся водку и положил в карман. Последнее мое лекарство, другое не помогает. Вернулся в спальню, достал из шкафа красный софьяновый чемоданчик. Здесь лежат все документы отца. Он всегда был заперт. Отец держал ключ в ящике своего письменного стола. Мать причитает, как он вас, мальчиков своих, любил, все для вас сделал. Для него вообще, кроме семьи, ничего не существовало. Только о нас и думал всегда. Я принес из кабинета ключ и отпер чемоданчик. Красные коробочки орденов половину чемодана занимают. Толстые коричневые корочки грамот Верховного Совета, депутатские мандаты, всякие удостоверения, аккуратно сложенные справки, тяжелый значок почетного чекиста, на самом дне плотный конверт с надписью «Вскрыть после моей смерти». Я взглянул на мать. Она лежала, отвернувшись к стене, и тихо, бессильно постановала. Я отобрал нужные для похорон справки и долго крутил в руках конверт с надписью «Вскрыть после моей смерти». Что в нем? Кого это касается? Если это завещание, то касается оно только меня, ибо имущество никакого отец оставить не мог, а его неоплаченных обязательств принять на себя не мог никто, кроме меня. За дверью раздались шаги, и я быстро спрятал конверт в карман. Вошел Антон с заплаканным, обрюзгшим лицом. Он улыбался довольно. Все-таки дожал я этих гадов. Выбил из них место на Ваганьковском кладбище. Антон продолжал свою линию борьбы, поражений и побед. По квартире ходили какие-то неведомые люди, хриплые седые старики, краснолицые, повапленные старухи, верткие бабешки, трясли мне руку, выражали соболезнования, лезли целоваться, слюнявые. Откуда они все возникли? Никогда их не видел. Явился крепко подвыпивший Гайдуков, заловил меня со стаканом водки в коридоре и стал возбужденно рассказывать, как ему удалось все-таки отбить баню. Он называл мне какие-то имена и фамилии могучих ходатаев, которые нажали на все кнопки и защитников музея с его вонючими картинами послали в задницу. Сумасшедший дом. Я заперся на крючок в маленькой комнате. Когда-то это была наша с Севкой детская, а теперь это ничья комната. Севка далеко уехал. Я постарался забыть о нашем детстве, и дом уже почти дотла разрушен. Здесь будет жить хозяин вечно нерушимой бани Андрей Гайдуков. Я присел на продавленный диванчик, достал из кармана конверт и зубами сорвал кромку. В конверте лежал один лист. Развернул и прочел его, не улавливая никакого смысла. Определение. Именем Литовской Союзной Социалистической Республики Гражданская коллегия Верховного Суда Литовской ССР рассмотрела 20 февраля 1953 года иск гражданки Эйнгольц М.С. 1920 года рождения, работающий в должности врача-ординатора спецмедсанчасти хозяйственного управления МГБ Литовской ССР, к гражданину Япончину З.А. 1910 года рождения, генерал-майору КГБ, о признании им отцовства их сына Александра, родившегося в 1949 году. Ответчик Япончин З.А. с иском полностью согласился и обязался принять на себя все проистекающие от признания его отцовства юридические и материальные последствия данного факта. В судебном заседании истица никаких имущественных требований к ответчику не заявила. Гражданская коллегия определила считать гражданина Япончина З.А. отцом Александра Эйнгольца. Данное определение является основанием для отдела ЗАГС города Вильнюса о внесении соответствующих перемен в метрическое свидетельство Александра Эйнгольца в части фамилии, отчества и национальности. Председатель гражданской коллегии Верхсуда Литовской ССР Н. Гришкене, члены гражданской коллегии К. Густав А. Рубанавичус. Я дочитывал лист до конца, внимательно рассматривал его и начинал читать снова. Но все равно это не вмещалось в мою башку. Шурик Эйнгольц — мой брат? Этот тихий пучеглазый еврей называется Александр Япончин? Нет, какой-то бред. Может быть, я сплю? Мне это снится? Почему же ему все-таки не дали фамилию отца? И как в феврале 1953 года, в момент подготовки уничтожения евреев, какая-то жалкая врачиха-еврейка могла искать в суде против генерала МГБ? Но ведь отец полностью признал иск. Если бы он не хотел, ему проще было ее посадить, отправить в ссылку, расстрелять, чего угодно. Значит, он хотел признать этот иск. Что происходит? Я ничего не понимаю. Я сошел с ума. Страшно и потерянно закатывается моя жизнь. Кто? Эйнгольц, мой брат? Это же чепуха. Подожди. А откуда же знает Эйнгольц обстоятельства убийства Михоэлса? От человека, который дал снотворное и спирт. Из-за двери был слышен громкий бабий рев Виленки, и мать снова причитала, как он вас, деточек своих, любил, все для вас делал, только о нас думал. Постучали, и голосом извозчика Гайдуков сказал: «Алеха, собирайся, надо ехать в морг». В квартире все пришло в движение. Мать в каком-то нелепом длинном пальто и черном вдовьем платке обвела дом ищущим внимательным взглядом, будто уходила отсюда навсегда, тихо сказала, ни к кому не обращаясь: «Сим молитву деет, хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет, смерть всем завладеет». Горько взахлеб постарушечи зашлась и обвисла на локтях у Антона и Гайдукова. Отец лежал в гробу молодой, все равно красивый, в парадном мундире, и застыла на его лице злая веселая улыбка. Он смеялся надо мной, он проклял меня, проклял хитро, мстительно, именем Петра Григорьевича Шубина. Отец назвал его нарочно в саморазрушительном экстазе, когда я думал, что он задремал, а он-то знал, что уже умирает. Отец отомстил его именем мне, Севке, Антону, всем нам за то, что мы погубили его. Отец знал, что если я полезу к Шубину в атомный институт, меня прикончат. Он предложил мне выбор. Отец, прощай, мы квиты. Ты дал мне жизнь, ты же ее мне сломал. Из-за меня ли ты умер, или ты умер из-за Севки, или просто пришел твой час? Не имеет сейчас значения. Вся эта жизнь подходит к концу. В толпе на кладбище я увидел сиротливо стоящего в стороне Шурика Эйнгольца. Я подошел к нему. Ты знал, что мы братья? Да, испуганно мигнул он. Наверное, это имел в виду Шурик, когда сказал мне, что не все еще готовы узнать правду. Чего-то надо было сказать ему, а что? Я не знал. Просто обнял его и отошел. А он сказал мне вслед: «Храни тебя Господь». В пустых кронах деревьев ожесточенно дрались, кричали пронзительно вороны, вновь припустил сильнее дождь, и могильщики закричали: «Все, все, все, прощайтесь!» Замелькали в глазах лица, набрякшие тяжелое Антона, кукольный лик его жены Ирки, провалившееся в обморок мятое желтое лицо матери. Проплыл невесомо гроб, опустилась крышка, исчезло навсегда улыбающееся лицо отца. Застучал молоток, полыхнул пламенем крик. Тяжелое сопение могильщика, скрип и стук опускаемого в яму гроба, дробный грохот, посыпавшийся вниз глины, плач, сытое шлепанье блестящих лезвий лопат, уже не видно красного сатина обивки, и глина не стучит, а тупо чавкает. Яма сравнялась с землей, и вырос ровный холмик. Железная табличка «З. А. Япончин», два венка, бутоньерка, в насыпку цветы. Я увидел, что Виленко ломает стебли цветов все подряд. Зачем ты это делаешь? Не успеем уйти, целые цветы украдут. Сумасшедший дом. Все, кто хотел в нем выжить, должны были переломиться. Кто-то похлопал меня по спине, обернулся. Эва с дочкой. Ее зовут Рита. Бледно-картофельный росточек. Мы с тобой, Рита, две родных души, которые оставил здесь твой папка. Что станется здесь с тобой? Иди, Риточка, вперед. Мы тебя сейчас догоним. Мне надо с Алешей поговорить, сказала ей Эва и обернулась ко мне. Ну, что скажешь про нашего молодца? Ничего не скажу. Чего так? Это мы с тобой его с двух сторон подпихнули. Не выдумывай, — махнула она рукой и неожиданно засмеялась. Я его даже уважать больше стала, хотя мне тут дадут за него прикурить. Я взглянул на нее, чуть заметно тряслись ноздри, и зрачок был огромный, почти черный во весь глаз. Видать, крепко с утра подкололась. «А чего же ты не спрашиваешь про свою любимую?» — сказала она с тем же ненормальным смешком. «Ты все равно ничего не скажешь. Ты ее ненавидишь». «Это верно». Легко согласилась Эва. «Но я тебя много лет любила, дурачок». И добавила с болью: «Ничего ты не понимал. Никогда. Пропала наша жизнь». Мы дошли до ворот, она остановилась и сказала: «Я на поминки не поеду. Давай здесь попрощаемся». Она расстегнула сумку и достала сложенный лист бумаги, протянула. «На, спрячь, чтобы дождь не замочил. Что это?» «Это мое личное заключение о том, что твоя Ула Гинзбург психически абсолютно здорово. Распорядишься им? Правильно. Меня погубишь, но ее вытащишь».